Глава вторая. Освобождение. Опыт учит, что наиболее опасный момент для плохого правительства – это обычно тот, когда начинаются реформы. Зло, которое терпеливо сносилось как неизбежное, кажется нестерпимым, едва лишь приходит мысль от него избавиться. Алексис де Токвиль. «Старый порядок и революция», 1856. Глобальная миссия. 7 декабря 1988 года Горбачев выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, чтобы объявить о намерении вывести 500 000 советских военных из стран Восточной Европы. Он также заявил об освобождении почти всех политических заключенных. Но главной сенсацией стало изложенное в речи новое мировоззрение. Горбачев предложил мировой порядок, основанный на общечеловеческих интересах сотрудничества и интеграции. Это означало отказ от противостояния Советского Союза и США и их союзников, а также от марксистско-ленинского мировоззрения, построенного на классовой борьбе и неизбежности победы коммунизма. Генсек призвал отказаться от любой формы применения силы в международных делах. По сути, глава СССР предложил западным государствам прекратить холодную войну и выразил готовность вступить во все международные организации, созданные США и его союзниками. Черняев, основной составитель речи Горбачева в ООН, считал выступление не только идеологической революцией, но и возможным прощанием со статусом мировой сверхдержавы. Речь Горбачева была развитием того, что он с 1986 года называл новым политическим мышлением. Она стала воплощением и самонадеянности человека, считавшего себя революционером ленинского масштаба, и удивительного идеализма, и категорического неприятия военной конфронтации. В сравнении с циничной сталинской реальной политикой, хрущевским балансированием на грани войны и брежневской разрядкой с позиции силы, речь Горбачева была фантастическим разрывом с логикой холодной войны. Это была не хитроумная маскировка вынужденного советского отступления, не геополитический маневр, как утверждали многие на Западе, а осознанный выбор в пользу нового мировоззрения, отвергающего и марксизм-ленинизм, и опору на советскую геополитическую мощь. Такой масштабной заявки на новизну история международной политики не знала, пожалуй, с тех пор, как президент США Вудро Вильсон провозгласил знаменитые 14 принципов в конце Первой мировой войны. Именно это мировоззрение сделало Горбачева, а не Рональда Рейгана и других западных руководителей, по-настоящему ключевой фигурой в прекращении холодной войны. С начала 1986 года кремлевский лидер работал над тем, чтобы покончить с ядерным противостоянием СССР и Соединенных Штатов, и тем самым уменьшить страшную угрозу, исходящую от ядерного оружия. Чернобыльская авария неожиданно сделала эту задачу приоритетной. После того, как Горбачев полностью осознал значение катастрофы на АЭС, он предложил Рейгану внеплановую встречу в Верхах в исландской столице Рейкьявике. Встреча состоялась в октябре 1986-го. Горбачев удивил американского президента и его советников, предложив сократить половину советского стратегического ядерного арсенала в обмен на пропорциональные американские сокращения и запрет программы СОИ. Тогда же Горбачев стал понуждать советских военных отказаться от доктрины упреждающего ядерного удара и перейти к принципу стратегической достаточности. Чтобы остановить гонку ядерных вооружений, считал Горбачев, важно пойти на численные сокращения носителей ядерного оружия. Как и Андропов, генсек понимал, что Советский Союз невозможно модернизировать в условиях конфронтации с Западом. Первый проект нового мышления генсек озвучил на встрече с коллегией высших советских дипломатов в МИДе в мае 1986 года. Его основная мысль заключалась в том, что администрация Рейгана пытается истощить СССР в затратной гонке вооружений. «Советская внешняя политика, — убеждал Горбачев, — должна облегчить бремя военных расходов, сделать все, что в ее силах, чтобы ослабить тиски расходов на оборону. В разговорах в Политбюро, Совете обороны и с главами зарубежных держав советский лидер многократно высказывал озабоченность по поводу американского намерения измотать СССР новой гонкой вооружений. Он говорил, что пора перестать гнаться за паритетом с США и что нужно сосредоточиться на внутренних реформах. В 1987 году Горбачев и Рыжков впервые обязали руководителей советской военной промышленности начать конверсию, переориентацию части производственных мощностей с военной продукции на производство потребительских товаров. Однако американское силовое давление на СССР продолжало сковывать советских реформаторов. Администрация Рейгана отличалась от прошлых администраций тем, что хотела вернуться на позиции силы, стремилась как можно больнее ущемить экономику и финансы СССР. Программа СОИ, в случае ее реализации, означала бы конец ядерной стабильности и опасную возможность нанесения первого удара. Эксперты и руководители подразделений и институтов Советского военно-промышленного комплекса, ВПК, предлагали выделить дополнительные миллиарды из бюджета на нейтрализацию американской угрозы. Кроме того, из-за американских санкций доступ СССР к научно-технологическим ресурсам передовых западных стран был даже более ограничен, чем в 1960-е годы, до разрядки. Американское правительство контролировало советский импорт технологий с помощью Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю, КОКОМ, куда входили Канада, страны Западной Европы, Япония и другие союзники США. Администрация Рейгана пыталась блокировать поставки в СССР западного оборудования для завершения постройки трубопровода, который мог доставлять советскую нефть из Западной Сибири в Западную Европу. В 1987 году, когда японская корпорация Sonyba согласилась продать Москве современные компьютеры, Вашингтон заставил японцев аннулировать уже подписанный контракт. Первым практическим шагом по отходу от силовой дипломатии стало назначение Горбачевым в июле 1985 года Эдуарда Шеварнадзе на должность министра иностранных дел СССР вместо Андрея Громыко. Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич, 1928-2014. Министр иностранных дел Советского Союза с июля 1985 по декабрь 1990 года и с ноября по декабрь 1991 года. Старше Горбачева на 3 года, партийный руководитель Грузии был еще одним молодым амбициозным комсомольцем, который обратился в коммуниста-реформатора. Как и Горбачев, Шеварднадзе прошел через школу коммунистического идеализма 1950-х годов с поправкой на грузинский национализм и испытал разочарование в 1970-х. Он сделал карьеру на обещаниях Москве побороть коррупцию в Грузии и на безудержной лести в адрес Брежнева. Так и не преуспев в первом, он, скорее всего, стремился компенсировать второе. Шеварднадзе взял на себя несколько важнейших функций, притворял в жизнь идеи горбачевского нового мышления, создавал за рубежом новый приветливый образ советской дипломатии и служил громоотводом для военных, которые так и не смогли принять горбачевское новое видение мира. Тем не менее, статус главного переговорщика на мировой арене Горбачев оставил себе. У него возникли доверительные отношения с западными лидерами, с социалистами Франсуа Миттераном и главой Испании Фелипе Гонсалесом, с премьер-министром Италии Джулио Андреотти, с консервативной Маргарет Тэтчер из Великобритании и, после периода отчуждения, с Рональдом Рейганом и канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Встречам с зарубежными руководителями придавали особое значение все предшественники Горбачева. Хрущеву казалось, что так он узнает окружающий мир и узнает у капиталистов, как лучше их победить и построить социализм. Брежнев делал это в роли миротворца и использовал дружбу с великими лидерами для укрепления своего авторитета дома. Для Горбачева отношения с иностранными, прежде всего с западными лидерами, стали культурной и психологической необходимостью. Один российский ученый так объяснял тягу советских людей ко всему западному. Для всех советских людей, в том числе и для партийной верхушки, Запад всегда был предметом вожделения. Поездки на Запад были важнейшим статусным символом. Тут ничего нельзя поделать. Это в крови, в культуре. Горбачеву, однако, нужны были встречи в верхах для гораздо большего. Он нуждался в интеллектуальном общении с западными лидерами и любил обкатывать на них свои реформаторские задумки. Именно во время частых поездок на Запад, в разговорах с его ведущими политиками, в голове Горбачева достраивались мысли о том, как изменить Советский Союз. Лидер страны с буксовавшей экономикой, по логике вещей, должен был брать с собой в поездки на Запад экономистов, плановиков, директоров военных предприятий, банкиров и других технократов. Между тем, в огромную свиту Горбачева входили преимущественно пропагандисты, журналисты, социологи, писатели, театральные режиссеры, кинематографисты и другие деятели культуры. Большинство из них разделяли удивление, восхищение и зависть ко всему западному. Их задача состояла в том, чтобы помочь генсеку показать новое лицо социализма в СССР. При этом, однако, в глубине души многие из них считали, что настоящий социализм, который искал Горбачев, уже построен в западных обществах. Горбачев начал цитировать на заседаниях Политбюро мнения западных лидеров, как бы учитывая их голоса в обсуждении. Часто ссылаясь на западных обозревателей, он делал и их участниками дискуссии о характере и масштабах советских реформ. Выступая в Политбюро, Горбачев, которому помогали Яковлев, Шеварнадзе и Медведев, цитировал «Нью-Йорк Таймс», «Файнэншл Таймс», «Экономист» и другие крупные западные издания, основанные на идеях либерального капитализма. Таким образом, советский лидер наращивал свою власть над течением мыслей в Политбюро, изыскивал новые формулы и аргументы, привносил свежую лексику и интонацию, преодолевая сильный, но безгласный скептицизм в Политбюро. Эта практика открыла дорогу терминам и понятиям, которые раньше не использовались на советской вершине власти. Оказалось, что Советский Союз можно было считать империей. В обиход вошли слова «плюрализм», «кризис социализма», «тоталитаризм» и «сталинизм» из языка противников советского строя. Лексикон западных СМИ, а также воспитанных на западной литературе советских журналистов, социологов и писателей, постепенно вытеснял советско-партийный словарь. Мировоззрение Горбачева сформировалось на ленинских идеях и истории первых лет советской внешней политики. Обсуждая внешнюю политику в Политбюро и среди окружения в первые два года после прихода к власти, генсек говорил о необходимости Брест-Литовска. Что он имел в виду? В этом городке на бывшей границе Российской империи большевистское правительство в марте 1918 года подписала унизительный договор о мире с кайзеровской Германией. Благодаря этому Ленин выиграл время для упрочения большевистской диктатуры в обмен на громадные территориальные потери. Брест-Литовск стал метафорой всей советской внешней политики, примером того, как ленинский гений спас социалистический проект, совершив тактическое отступление во имя великого замысла. Горбачев использовал метафору, чтобы доказать необходимость такого же внешнеполитического маневра во имя реформирования социализма. Однако очень скоро выяснилось, что в его понимании этот маневр выходил далеко за рамки геополитических уступок. Горбачев хотел предложить противникам то, что они, по его мнению, не могли отвергнуть – совместное строительство нового миропорядка, основанного на общих интересах и общечеловеческих ценностях. Вместо сталинской политики жесткого силового реализма и баланса сил, советский лидер поставил в основу своей доктрины принципы универсальной морали и призвал идеалистов всех стран объединиться. Своей речью на Генассамблее ООН Горбачев синхронизировал предложение о перестройке миропорядка с началом экономических и политических реформ в СССР. Горбачев не уточнял, по крайней мере публично, каким будет будущее Восточной Европы. Он отлично знал, что страны региона, собранные сталинской железной волей в единый военно-политический блок, все больше подпадали под влияние Запада в экономике и финансах. Горбачев и другие реформаторы его круга винили в этом советскую политику предыдущих десятилетий. Они считали, что ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году помешал назревшему эксперименту по демократизации социализма не только в Праге, но и в СССР и других соцстранах. С учетом этого исторического урока Горбачев подвел принципиальную черту под прошлым. Советский Союз больше не прибегнет к насилию и перестанет указывать восточноевропейским союзникам, что им делать. «Москва должна повести за собой других», – считал генсек, – «только силой примера». Перестройка могла убедить народы Восточной Европы последовать за СССР, преодолеть текущий кризис и прийти к подлинному демократическому социализму. Вадим Медведев, введенный Горбачевым в Политбюро и ответственный за отношения с другими социалистическими странами, вспоминал, что генсек придерживался своего решения до щепетильности. Со временем все поняли, что нет никакого смысла даже предлагать ему варианты, которые можно было трактовать как вмешательство во внутренние дела соцстран. Даже в окружении Горбачева бытовали разные мнения о разумности такой принципиальности. В конце концов, именно Москва установила сталинские режимы в Восточной Европе и регулярно вмешивалась, чтобы их сохранить. Почему бы теперь не поступить наоборот и продвинуть к власти сторонников Горбачева? Когда Горбачев в первый раз приехал с официальным визитом в Чехословакию в апреле 1987 года, чехи надеялись именно на это. Но к их разочарованию генсек не сделал ничего, чтобы изменить жесткую линию лидера этой страны Густава Гусака и поддержать какого-нибудь чешского Горбачева. Многие сочли это упущенной возможностью. Поначалу Горбачев уделял особое внимание встречам политико-консультативного комитета Варшавского договора, где обсуждалась коллективная безопасность Советского Союза и его восточноевропейских союзников. С оглядкой на то, что происходило в Западной Европе, советский лидер предложил углубить торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию в рамках Совета экономической взаимопомощи, СЭВ. Горбачев знал, что участники Европейского экономического сообщества подписали единый европейский акт, тем самым запустив процесс политического объединения. Горбачев недоумевал, ведь Ленин предсказывал, что при капитализме Соединенные Штаты Европы невозможны. Почему это все же оказалось возможным, а при этом социалистическая интеграция отстает? Генсек надеялся, что Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Болгария и Польша помогут СССР с модернизацией экономики, используя свой более продвинутый доступ к информации и технологиям на Западе. Одна из его излюбленных идей – создание восточноевропейского аналога «Эврики» совместного проекта ЕС в сфере электроники и высоких технологий. Ожидания Горбачева были наивны и не имели будущего. Народы и государства Восточной Европы тяготились зависимостью от Советского Союза и тянулись к западным странам, прежде всего к ФРГ. Никто из них не желал делиться приобретенными на Западе благами с советским старшим братом. Советские министры и хозяйственники давно поняли, что восточноевропейские партнеры рассматривают СССР лишь как источник дешевых энергоресурсов и место сбыта для некачественных товаров, которые не годились для мировых рынков. Во время визита Рыжкова в Варшаву в сентябре 1986 года правитель Польши, генерал Войцех Ярузельский, признался, что экономика его страны связана с 32-миллиардным долгом перед западными банками и что от Москвы зависит жить или погибнуть Польше. На практике это значило, что СССР должен увеличить субсидии польской экономики в виде поставок дешевой нефти. Польский финансовый кризис вынудил руководство СССР признать, что оно не может брать на себя ответственность за экономику – и за уровень жизни людей в Восточной Европе. Осенью 1986 года Горбачев и Рыжков отвергли идею общей валюты для Восточного блока. Стало очевидно, что Советскому Союзу придется финансировать эту валюту, не получая ничего взамен. В 1987 году советские руководители перестали ратовать за углубление связи с Венгрией или расширение сотрудничества с Восточной Германией. После поездки в Прагу в апреле 1987 года Горбачев заявил: «В Чехословакии я честно сказал, что не будем делать перестройку за их счет. Но и вы не рассчитывайте жить за наш счет». По мере того, как 1987 год подходил к концу, Политбюро все сильнее беспокоилось о советском платежном балансе. В условиях крайне низких цен на нефть обслуживание внешнего долга СССР могло потребовать до 2/3 валютной выручки страны. К 1988 году Горбачев уже считал Восточную Европу обузой, а не ресурсом для перестройки. Как и во внутренних реформах, столкнувшись с проблемами во внешней политике, лидер СССР предпочел удвоить ставки в игре. Летом 1987 года он предложил Западной Европе концепцию общеевропейского дома. Горбачева вдохновлял Хельсинкский заключительный акт 1975 года, документ, который подписали 33 европейские страны, включая Советский Союз, а также Соединенные Штаты и Канада. Акт обозначил общий подход сторон к европейской безопасности, экономическому сотрудничеству и, что особенно важно, к правам человека и культурной открытости. Горбачев признал заключительный акт выражением общечеловеческих ценностей. В его мировоззрении разница между социализмом и капитализмом не была барьером. Дух Хельсинки означал, что прежнее отношение СССР к Восточной Европе как к своему буферу безопасности должно уйти в прошлое. Заключительный акт родился из всеобщего желания уменьшить угрозу ядерной войны, но также и построить новую Европу, где не было бы необходимости держать такое количество советских войск. В свете провозглашенных в Хельсинки прав и свобод, авторитарные режимы Восточной Европы выглядели карикатурой на социализм. Горбачев, Шеварднадзе и другие реформаторы все больше говорили об этом во время внутренних обсуждений в Москве. Но что будет, если в странах Восточного Блока вспыхнет восстание против советского военного присутствия? В апреле 1988-го Шеварднадзе обсуждал такой сценарий со своими заместителями в Министерстве иностранных дел. «Ни один народ не терпит иностранного военного присутствия. Руководители еще не народ. Если мы не хотим сохранить почву для оголтелого антисоветизма, надо думать о выводе наших войск», — заявил он. Схожими опасениями с окружением делился и Горбачев. В октябре 1988 года Георгий Шахназаров написал генсеку о еще одном варианте развития событий – возможной цепной реакции банкротств в Восточной Европе и других странах, ряд которых уже находились на грани неплатежеспособности – Польша, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, ГДР. Он писал, что Восточная Европа уже попала в зависимость от западных банков и что ее политические режимы могут пасть. Как на это реагировать СССР? И нужно ли держать войска в Восточной Европе? Шахназаров, похоже, сам знал ответы на эти вопросы. Он и Черняев в разговорах с Горбачевым утверждали, что Восточная Европа паразитирует на советских ресурсах, и отмечали, что большинство руководителей стран Советского Блока принимают в штыки горбачевские реформы. Вывод. Советским войскам нужно как можно скорее покинуть регион. Исключение – Восточная Германия, где военные должны были оставаться на основании Потсдамских соглашений 1945 года в отсутствие всеобъемлющего мирного соглашения с участием великих держав. Осенью 1988 года Горбачев поручил Александру Яковлеву создать при Политбюро комиссию по Восточной Европе. он обратился к академическим экспертам и дипломатам. Те почти единодушно сошлись во мнении, что для советского блока не существует выигрышных сценариев. Наименьшим злом был бы вывод советских войск из Восточной Европы. В феврале 1989 года в докладе Горбачеву Яковлев написал, что при самом благоприятном варианте коммунистические режимы в регионе смогут выжить лишь в коалиции с оппозицией. СССР нужно отказаться от старых блоковых структур и строить отношения с отдельными государствами на основе баланса интересов. Видимо, желая сгладить шок от этого вердикта, Яковлев добавил, что Восточная Европа может по-прежнему быть социалистической и даже остаться в рамках Варшавского договора, выступая своего рода поясом безопасности, стратегической защитой для Советского Союза как центра социализма. В докладе констатировалось, что СССР не может и не должен препятствовать экономической интеграции Восточной Европы со странами Запада. Такая интеграция была бы даже в интересах СССР. Этот регион поставлял 40-50% товаров советской промышленности потребителям. Через него и советская экономика могла вернуться в Европу, то есть получить доступ к западным товарам и технологиям. В 1988 году, после бесконечных споров в Политбюро, советское руководство решило вывести войска из Афганистана. При этом так и не удалось убедить руководство США прийти к соглашению о международных гарантиях кабульского режима. Американцы настаивали на уходе просоветского лидера Наджибулы. Последние советские части покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. Но объявить о выводе войск из Восточной Европы Горбачеву было гораздо сложнее. Он надеялся синхронизировать эту операцию с продвижением схемы Общеевропейского дома. На заседании Политбюро Горбачев признался, что у Советского Союза мало времени. Статус-кво в Восточной Европе сохранялся только потому, что многие там пока не знали, что СССР уже не готов применить силу для сохранения своей зоны геополитического влияния. Они не знают, что если посильнее дернуть поводок, он лопнет. Никто в Москве не ожидал, что это произойдет буквально через несколько месяцев. Своей речью в ООН 7 декабря 1988 года Горбачев попытался подтолкнуть руководство США к разрядке и переговорам. Лидер СССР хотел представить вывод советских войск из Афганистана и Восточной Европы как триумф своих новых принципов, а не как геополитическое отступление или признание советского поражения в холодной войне. Поначалу казалось, что ему сопутствует удача. Речь, встреченная овациями, сделала Горбачева чрезвычайно популярным в Западной Европе. Она также сильно впечатлила Рейгана. Президент США был убежден, что холодная война закончилась. Однако за публичным триумфом скрывалась фундаментальная хрупкость позиции Горбачева. После выступления в ООН Рейган в Нью-Йорке поинтересовался у Горбачева, насколько успешно продвигается перестройка. Генсек на мгновение смешался, приняв невинный вопрос за насмешку. В действительности ни о каком успехе не могло быть и речи. Перестройка создала для Горбачева новые и острейшие проблемы. Дни Рейгана в Белом доме уже были сочтены. Пришедшая на его смену администрация Буша не оправдала ожиданий Горбачева. Джордж Буш-старший сделал впечатляющую карьеру за время Холодной войны. Он был послом при ООН и в Китае, затем директором ЦРУ, неудачно баллотировался в президенты в 1980 году и стал вице-президентом при Рейгане. В рейгановской администрации шла непрерывная борьба за влияние на президента, не было командного духа, а многие важные решения принимались спонтанно под влиянием настроения. Буш решил, что у него все будет по-другому, упорядоченно, рассудительно и согласованно. В его команду входили близкие друзья, советник по национальной безопасности Брент Скоукрофт и госсекретарь Джеймс Бейкер. За плечами у них была работа в администрации президента Форда в сложные годы разрядки когда правые республиканцы, среди них и Рейган, огульно обвиняли их в сдаче американских интересов и умиротворении Советского Союза. Буш, Скоукрафт, Бейкер и другие члены новой администрации не верили в новый курс Горбачева. Для них это было в основном сотрясением воздуха и обманчивыми обещаниями. Холодная война продолжалась. Советский ядерный арсенал оставался в целости, советские войска по-прежнему находились в сердце Европы, а Москва все так же поддерживала оружием и деньгами режимы в Афганистане, Вьетнаме, Африке, на Кубе и в Никарагуа. Советский ВПК продолжал производить оружие, в том числе запрещенное международными соглашениями, химическое и биологическое. Буш и его команда были уверены, что Горбачев очаровал и сбил с толку Рейгана. Заместитель Скоукрафта Роберт Гейтс, сделавший карьеру в ЦРУ, считал, что Горбачев отступает под американским давлением, в том числе под угрозой успеха рейгановской программы СОИ. «Страх перед американским военно-техническим превосходством», писал Скоуфорд в докладе Бушу, убедил даже наиболее консервативных членов руководства СССР в том, что сам Советский Союз не потянет такую невероятно дорогую программу и что стране необходимы серьезные внутренние изменения. Словом, новое мышление Горбачева – это вынужденная и хитроумная стратегия. Заманить Запад в еще одну разрядку, помочь СССР в модернизации и восстановлении его экономики, а затем вернуться к экспансии и агрессии. Члены новой администрации сходились на том, что разумнее продолжить давление на советского лидера и заставить его сократить ядерный арсенал СССР, а также сдать позиции в странах третьего мира от Афганистана до Кубы и Никарагуа. В январе 1989 года команда Буша объявила о том, что хочет провести переоценку американской внешней политики и, пока идет эта работа, ставит переговоры с Кремлем на паузу. Эта пауза продлилась полгода. За это время Советский Союз, по сути, стал другой страной, вошел в период крупных политических и экономических потрясений. Горбачев и реформаторы считали эти месяцы потерянными по вине американской администрации. Даже спустя многие годы Горбачев продолжал питать неприязнь к тем, кто усомнился в его благих намерениях. Он делал исключение только для Рональда Рейгана. Минное поле прошлого. В горбачевский круг реформаторов входили в основном русские и представители московской интеллигенции. Мало кто из них знал и помнил о кровавых этнических конфликтах или зверствах националистов. Все считали, что большинство советских граждан отождествляет себя с советской родиной. Горбачев писал о родном Ставрополье как о многонациональной среде с удивительным многоязычием, многообличием и многонародием. Для него и окружения ленинская идеология интернационализма была частью гуманистической, всеобъемлющей этики русской интеллигенции, по крайней мере той ее части, что с одобрением относилась к национально-освободительным движениям и считала ксенофобию злом. В итоге реформаторы оказались не готовы пройти по минному полю унаследованных из прошлого национальных проблем. Идея Советского Союза возникла как антипод националистических претензий и амбиций. Скованный большевистской идеологией, он был создан кровью и железом на останках царской России. Большевики считали национализм угрозой и помехой своим планам, но не могли с ним не считаться, и не покладая рук работали над тем, чтобы создать сообщество социалистических народов. Сталин и некоторые другие предлагали назвать завоеванную ими бывшую империю Российской Советской Социалистической Федерацией. Ленин возражал. Он считал великороссов, культурно-этнический костяк Старой империи, нацией-угнетателем, а все нерусские национальности на периферии – угнетенными народами. Он хотел, чтобы страна была названа Союзом Советских Социалистических Республик и стала конфедерацией титульных национальностей с собственными государственными и культурными институтами и даже с правом самоопределения до полного отделения. В споре со Сталиным и другими большевиками Ленин одержал верх. Новое государство было оформлено в декабре 1922 года в виде Конституционного договора четырех республик – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, Советской Украины, Советской Белоруссии и Закавказской Советской Социалистической Республики. В последующие годы большевики финансировали и поддерживали нерусские нации, используя ресурсы и кадры из Москвы и Петрограда для создания национальных академий наук, киностудий, литературных журналов и так далее. После смерти Ленина в 1924 году Сталин не демонтировал эти институты, но на практике правил Советским Союзом как унитарным государством. Центральный аппарат Всероссийской коммунистической партии большевиков, ВКПБ, позднее Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС, держал национальные коммунистические партии железной хваткой. В советской армии были упразднены национальные формирования. У НКВД имелись республиканские отделения, но работали они под строгим контролем Москвы. Во главе всех этих мощных институтов стоял генеральный секретарь КПСС. Расположенный в столице Государственный банк СССР выпускал валюту для всех республик и автономных областей. Большинство крупных экономических активов на территориях республик – фабрики, заводы, энергетические предприятия, газа- и нефтепроводы – считались союзной собственностью и контролировались центральными министерствами в Москве. Эта централизованная система сдерживала силы национализма, включая русский, на протяжении десятилетий, позволяя режиму управлять многонациональным государством. Вместе с тем советское руководство оставалось в плену ленинского принципа полного самоопределения республик. Некоторые национальные культуры на территории СССР существовали веками, другие культивировались и оформлялись при советской диктатуре, но при этом националисты безжалостно уничтожались. Ведущий исследователь национализма в СССР Марк Бейсингер отмечает, что до Горбачева люди просто не сталкивались с возможностью или необходимостью выбирать между лояльностью советскому строю и верностью своей этнической идентичности. По словам эксперта, несмотря на серьезность и сложность советского национального вопроса накануне перестройки, в то время этнические проблемы в СССР казались большинству наблюдателей значительными, но едва ли неустранимыми. В год, когда Горбачев пришел к власти, чешский историк-марксист Мирослав Грох написал книгу о трех фазах формирования национализма в Восточной Европе. Фаза А. Возникновение идеи нации у активистов из элиты, обычно историков, лингвистов и других представителей интеллигенции, изучавших прошлое, языки и культуру. Фаза Б. Период патриотической агитации. Фаза В. Массовое движение, ведущее к созданию национального государства. Именно такая мобилизация и произошла при Горбачеве. Однако все три фазы сработали в его правлении за 3-4 года. Андропов и эксперты из КГБ знали, что национальные партийные кадры и интеллигенция могут в случае ослабления власти центра стать ядром национальных движений в отдельных республиках. Андропов, как вспоминает его помощник Аркадий Вольский, был одержим идеей размыть национальное деление Советского Союза. Он знал силу национализма и в годы своей работы в КГБ получал информацию о том, что в республиках партийные органы все больше превращались в этнические кланы, где в коммунистический интернационализм давно никто не верил. Андропов также понимал особую опасность русского и украинского национализма для единого государства. Генсек дал помощнику поручение: «Давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображение об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР». По словам Вольского, он составил 15 проектов, но Андропов отверг их один за другим. Трудность задачи состояла в перераспределении промышленных объектов таким образом, чтобы само понятие «штаты» имела смысл с точки зрения экономики и бюджета. «С содроганием вспоминаю то задание», — рассказывал Вольский. Андропов и его помощник перерисовывали границы и перетасовывали списки предприятий, принадлежащих тому или иному региону. Вольский обратился за помощью к своему другу, физику-ядерщику Евгению Велихову. «41 штат у нас получился. Закончили, красиво оформили, и тут Юрий Владимирович слег. Идею радикальной конституционной реформы отложили. Вольский убежден, что Андропов мог бы надавить на республиканские элиты и протолкнуть реформу. Успей он одобрить проект, с полной уверенностью скажу, секретари ЦК, ставшие впоследствии главами независимых государств, бурно аплодировали бы мудрому решению партии. Мог ли Андропов перечеркнуть 70 лет существования Союза Республик Свободных? Проглотили бы такое предложение партийные правители советских республик и автономных областей, поддерживаемые этническими кланами? Трудно в это поверить. Да и уже не проверишь. При Горбачеве советское конфедеративное устройство предсказуемо превратилось в минное поле для центральной власти. Первый тревожный звонок о возгорании, до того лишь тлевшей межнациональной вражды, прозвучал в декабре 1986 года, когда казахские студенты в Алма-Ате вышли на антироссийскую демонстрацию, протестуя по поводу смещения республиканского партийного главы Динмухаммеда Кунаева. Акцию подавили, 2400 студентов арестовали, более 450 человек получили ранения, двое погибли. Но Политбюро было встревожено. Горбачев обвинял в произошедшем коррумпированного Кунаева, но студенты и казахская интеллигенция воспринимали его как отца нации. Еще хуже для них было то, что Кунаева сменил этнически русский, а это нарушало неписанное правило. Республиканский глава должен принадлежать к титульной нации. Политбюро вернулось к этому вопросу в июне 1987 года. «Импульс национализма идет сверху», — сказал Яковлев, «от местной интеллигенции, партийного и государственного актива. Слава богу, хоть об уничтожении Советского Союза не говорят». Горбачев отреагировал. «Какого бога ты имеешь в виду? У нас в этом вопросе один бог — Ленин. Если бы он отстоял тогда перед Сталиным правильную национальную политику, не было бы того, о чем мы сейчас говорим». На момент смерти Ленина в Советском Союзе насчитывалось 5200 национально-территориальных образований. Горбачев видел в национальной интеллигенции не угрозу, а скорее важного союзника своей программы перестройки. Он также заключил, что действовать надо, только воспитывая и убеждая. «Карательные акции в национальном вопросе особенно опасны», – заключил он. «Сразу возникают святые и мученики». Эти слова определили отношение Горбачева к национализму до конца его карьеры. Он решил, что многонациональное государство можно гармонизировать, если Советы получат властные полномочия и по-настоящему заработают. Сильнее всего подход срикошетил на Южном Кавказе. Этот регион, по этнической сложности превосходящий Балканы, напоминал бурлящий национализмом котел. Созданные на руинах Российской империи, как национальные государства Грузия, Армения и Азербайджан, оказались в 1918-1920 годах пешками в империалистических играх великих держав. Затем эти территории завоевали победившие в гражданской войне большевики. Как это случилось и на Балканах, десятилетия мирного развития не смогли затушить старую межнациональную вражду, и она вспыхнула, как только местные националисты увидели возможность пересмотра старых границ и навязанных из Москвы решений. Первым яблоком раздора стал Нагорный Карабах, автономная территория, отданная по решению Сталинского политбюро Республики Азербайджан. В феврале 1988 года, в течение недели, миллион армян митинговали на улицах Еревана, требуя возвращения региона Армении. Митинг был мирным, но в Азербайджане отреагировали на требования кровавым погромом в Сумгаите, рабочем районе недалеко от Баку, который унес жизни 30 человек. Азербайджанская полиция бездействовала, Конфликт стал самым серьезным испытанием для власти Горбачева с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В окружении генсека больше всех о кровавой истории армяно-азербайджанского противостояния знал Шахназаров. Его семья происходила от армянских дворян Карабаха и присягала на верность русским царям. Шахназаров считал, что вражда между двумя народами и территориальный вопрос были проблемой из числа тех, которые решаются одной только силой. По его мнению, Москва должна была остановить резню и обеспечить безопасность как армян, так и азербайджанцев. Однако Горбачева и его коллег в Политбюро охватил паралич воли. Горбачев медлил даже после ужасающих новостей из Сумгаита. После нескольких роковых дней промедления, как и при взрыве в Чернобыле, Горбачев наконец решил направить в Азербайджан военные силы из российских регионов. Но им приказали не открывать огонь и не арестовывать участников погрома в Сумгаите. Пока Политбюро раздумывало, обе республики потряс массовый исход гражданского населения, а тотальные протесты парализовали местные партийные власти. Несмотря на это, Горбачев даже не ввел чрезвычайное положение и не потребовал официального расследования произошедшего в Сумгаите. Вместо этого Горбачев, сам пребывающий в нерешительности, ополчился на руководителя республик Карена Демирчана из Армении и Гейдара Алиева из Азербайджана, раскритиковав их за бездействие. В разговорах в ближнем круге генсек несправедливо обвинил их в том, что они якобы хотят спровоцировать народ против перестройки. Он призвал к умеренности армянскую интеллигенцию, главную подстрекательскую силу в националистическом движении. На конфиденциальной встрече с армянскими писателями Горбачев просил их не поднимать территориальный вопрос, пообещав, что Москва найдет способы сохранить армянскую культурную самобытность в Карабахе. Собеседники Горбачева заверили его в лояльности перестройке, но тут же нарушили слово. Московские интеллигенты вели себя не лучше. Они поддерживали Армению в конфликте и упрекали Горбачева за то, что тот не поступает так же. Горбачеву претило применение силы. Позднее этот мотив сыграет решающую роль в принятии им решений. Другим была боязнь остановить политические реформы на полдороге. Некоторые члены Политбюро уже заговорили, осторожно, намеками, что форсированная демократизация может поставить под угрозу целостность Союза. Горбачев отверг эти опасения и призвал включить честные силы, в том числе интеллигенцию обеих республик. В марте 1988 года он съездил в социалистическую Югославию, где экономическая децентрализация уже привела к конституционному и политическому кризису. После поездки Горбачев сказал республиканским партийным лидерам: «Как бы ни получилось того, что произошло в Югославии». Его рецепт, однако, состоял в создании народных фронтов и неформальных объединений национальной интеллигенции в республиках в поддержку перестройки. Будущее вскоре покажет, что эти упреждающие меры только подлили масло в огонь. В октябре 1988 года, когда армяно-азербайджанский кризис бушевал все сильнее, Горбачеву пришлось признаться Черняеву и Шахназарову, что свежие силы в партии и армянская интеллигенция не оправдали его надежд. Растерянный, он не понимал, как поступать дальше. «Я и сам не знаю решения. Если б знал, я не посчитался бы ни с какими установлениями и с тем, что есть, что сложилось. Но я не знаю». Помощник Шеварднадзе Таймураз Степанов, грузин по отцу, а по матери русский, уроженец Москвы, записал в своем дневнике, что архитекторы перестройки развязали конституционно-политический кризис. Степанов Мамаладзе, Таймураз Георгиевич, 1934-1999. Помощник и спичрайтер министра иностранных дел Шеварднадзе с июля 1985 по декабрь 1990 года. По его словам, люди, открывшие шлюзы перестройки, в глаза не видели живого националиста и потому оказались застигнуты врасплох. Однако никаких уроков они не извлекли. Прочитав проект доклада Горбачева о конституционных изменениях и политических реформах, Степанов написал, что тот полностью игнорирует две ведущие приоритетные задачи – сохранение целостности Союза и личного авторитета генерального секретаря, который является главным капиталом перестройки. Горбачев рванул вперед, не считаясь и не боясь личной и общей катастрофы, словно его реформы не ввергали страну в кольцо бескровных восстаний до основания расшатывающих систему, размышлял Степанов. Между тем, в республиках поднималась крамольная похоть к неограниченному обладанию свободой выхода из Союза. Степанов опасался контрреволюции и краха страны. На Южном Кавказе азербайджанские и армянские националисты продолжали убивать друг друга. 50 тысяч человек оставили свои дела и стали беженцами, вооруженные банды грабили поезда и деревни. Даже разрушительное землетрясение, которое опустошило огромную территорию Армении в декабре 1988 года, не умерило националистическое безумие. В конце концов, Горбачев все же санкционировал жесткие меры. В том же месяце прошли аресты армянских националистов. В январе 1989 года Верховный Совет СССР объявил военное положение в Карабахе и вывел его из-под республиканской юрисдикции. Однако подстрекатели к погромам в Азербайджане остались безнаказанными. Эта неспособность центральной власти действовать дала мощный негативный сигнал всем национальным, республиканским и местным партийным чиновникам. Ящик Пандоры, до краев полный националистическими претензиями, копившимися десятилетиями, внезапно открылся. Национализм в Прибалтике тоже поднял голову в 1988 году и стал самым серьезным системным вызовом для советского руководства. После крушения Царской империи Литва, Латвия и Эстония стали суверенными государствами, но спустя 20 лет Советский Союз поглотил их и после ожесточенных и жестоких репрессий усмирил. Но когда Горбачев начал реформы, прибалты увидели для себя новый шанс. Они использовали язык перестройки для того, чтобы легализовать массовые национальные движения и в конечном итоге подчинить республиканские партийные структуры борьбе за выход из СССР. Прибалтийские националисты умело использовали противоречия Горбачевской конституционной реформы, чтобы потребовать полного суверенитета, до этого фиктивного. Они прекрасно поняли, что актуализация конфедеративного советского устройства, обещанного Лениным, означает разрушение политической и территориальной целостности страны. Во время всесоюзных дебатов об экономических реформах эстонский историк и экономист Эдгар Сависаар вместе с тремя коллегами предложил концепцию республиканского хозрасчета. Сависаар Эдгар Эльмарович, 1950-2022. Один из основателей Народного фронта Эстонии, июль 1988 года. Премьер-министр Эстонии с августа 1991 по январь 1992 года. Сависаар был сыном эстонца и русской, которых арестовали за попытку выхода из колхоза. Он родился в женской тюрьме в 1950 году. Но другие аспекты советской системы, ее социальные лифты, помогли Сависаару сделать хорошую карьеру. Получив университетский диплом в Тарту, он стал экономистом-плановиком в правительстве Эстонии. Сависаар хорошо знал советскую систему, и его предложение помочь перестройке было ничем иным, как попыткой заложить мину в основание коммунистической пирамиды власти. Идея, аналогичная республиканскому хозрасчету, привела к распаду Югославии. Как ни странно, Сависаар получил полную поддержку Горбачева и Рыжкова. Именно прибалты подали Горбачеву мысль о создании народных фронтов для предотвращения этнических конфликтов и насилия. В апреле 1988 года Сависаар выступил по эстонскому телевидению с предложением создать демократическое движение в поддержку перестройки. В августе Яковлев посетил Вильнюс и Ригу и, к великому изумлению местных партийных руководителей, поддержал эту идею. В то время, заключает один из экспертов, баланс сил в Москве все еще имел решающее значение для развития событий в прибалтийских республиках. Вмешательство Яковлева фактически открыло дорогу местному националистическому движению и помогло его беспрепятственной мобилизации. Политика умиротворения прибалтов, которой следовал Яковлев с полного одобрения Горбачева, проистекала из реформистского рвения и неоленинской идеологии. Кремлевские реформаторы считали прибалтийские республики наилучшим испытательным полигоном для экономических преобразований и хотели, чтобы остальной союз брал с них пример. Как и другие русские интеллигенты, они видели в Прибалтике окно в Европу, демонстрирующее более высокие стандарты гражданского самосознания. В докладе Политбюро после поездки в Латвию и Литву Яковлев уверил коллег, что не заметил ни одного выступления националистического, антисоветского, антирусского, антиперестроечного характера. Он утверждал, что национализм можно обезвредить, устранив раздражители, такие как экологический ущерб от советской индустриализации, быстрый рост русскоязычной миграции, ограничения на национально-культурную и международную деятельность. Утверждения Яковлева были наивны и абсурдны. Эстонский, латышский и литовский национализм не зародился от этих раздражителей. Позже коллеги обвинят Яковлева в предательстве. Умный человек, неужели он поддался на маскарад, устроенный ему прибалтийской стороной? Если так, то он был не одинок. Большинство западных наблюдателей в то время разделяли иллюзию, что прибалты просто хотят большей автономии в составе Советского Союза. Гласность и разоблачение преступлений прошлого нарушили в прибалтийских республиках шаткое равновесие между врагами советского государства и теми, кто был ему лоялен. В июне 1988 года заработала комиссия Политбюро по жертвам сталинских репрессий, сопредседателем которой Горбачев назначил Яковлева. Жестокие репрессии в странах Балтии после вхождения в СССР были частью этой истории. Даже прибалтийские партийные лидеры, лояльные центру, среди них Карл Вайно в Эстонии и Борис Пуга в Латвии, призывали Политбюро дать политическую оценку массовым депортациям из республик в 1940 и 1949 годах. Пуга Борис Карлович, 1937-1991. Министр внутренних дел СССР с декабря 1990 по август 1991 года. Член ГКЧП. Покончил жизнь самоубийством после провала августовского путча. Как и при Хрущеве, который ранее инициировал аналогичную работу, комиссия раскрыла ужасающие подробности. Яковлев, однако, не ожидал, что прибалты используют гласность и архивы, чтобы поставить под вопрос включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза. Для прибалтийских народов пакт о ненападении между СССР и Германией 1939 года был секретной сделкой, которая сделала возможным их насильственное поглощение. В советском правительстве это всегда отрицали. Однако примерно в 1988 году Горбачев обнаружил в сталинских архивах оригинал советско-германских секретных протоколов. Он решил держать в тайне свое открытие и не поделился взрывоопасной информацией даже с Яковлевым. Прибалты сполна воспользовались возможностью, которую им дали конституционно-политические преобразования Горбачева. В течение 1988 года в ходе чистки брежневских кадров из прибалтийских партийных организаций были выведены те, кто связал свою карьеру с Москвой и союзным централизмом. На их смену пришли лидеры нового поколения – Альгидрас Бразаускас в Литве и Анатолий Горбунов в Латвии. Они нравились Горбачеву своими антисталинскими взглядами, но они же были готовы на союз с националистами. С помощью советских учреждений культуры таких как Республиканское отделение Союза советских писателей и Академии наук, национальная интеллигенция впервые с 1940 года смогла организовать политические движения. В Эстонии Народный фронт в поддержку перестройки, эстонская Рахваринне, в Риге Народный фронт Латвии, в Литве Литовское движение за перестройку, Саюдис. По мнению исследователей, этот момент стал точкой невозврата в движение стран Балтии к независимости. В октябре 1988-го литовский Саюдис избрал председателем Витаутаса Ландсбергиса, музыковеда, националиста и непримиримого противника Горбачева. Ландсбергис Витаутас родился в 1932-м. Глава Саюдиса, первоначально литовского движения за перестройку, парламента Литвы с 1989 по август 1991 года. Лидеры движений за независимость Прибалтики понимали, что они не добьются успеха, если их не поддержат национальные движения других титульных национальностей Советского Союза. В центре их внимания были оппозиционеры в славянском ядре Социалистической империи, Белоруссии, Украине и в первую очередь в Российской Федерации. Для работы с этими союзниками прибалты специально создали русскоязычные СМИ, которые пропагандировали балтийский пример демократизации и мобилизации как модель для других республик. Они же приглашали для обмена опытом и координации лидеров народных фронтов и других объединений из Белоруссии и Грузии, а также демократов из Москвы и Ленинграда. Довольно скоро усилия прибалтийских политиков и активистов принесли результаты, которые превзошли даже их самые смелые ожидания. В ноябре 1988 года группа консервативных членов Политбюро побывала в Эстонии, Литве и Латвии и вернулась в Москву в ужасе. Они доложили, что сепаратизм стал новым национальным консенсусом в Прибалтике. Местная интеллигенция вела двойную игру. Проверяющим из Москвы рассказывали сказки о перестройке, а на улицах кричали «Русские, убирайтесь вон!» «КГБ, МВД, Советская армия в Москву! Долой диктатуру Москвы! Немедленный выход из Союза! Полный суверенитет!» Прибалтийские националисты выступали за верховенство республиканских законов над конституционным строем Союза. Глава КГБ Виктор Чебриков заявил, что никакие уступки Москвы не удовлетворят прибалтов. Он и другие консерваторы ожидали, что Горбачев займет твердую позицию. Прибалтийский вызов союзному государству грозил сорвать политическую реформу еще до ее начала. Анатолий Лукьянов был ключевым помощником Горбачева по изменению Советской Конституции. Он предложил принять новые законы, призванные создать правовой заслон от возможного отделения Прибалтики. «Выход даже одной республики из Союза может спровоцировать конституционный кризис», заявил Лукьянов в Политбюро. «Предстоящий съезд народных депутатов, — предлагал он, — необходимо превратить в орган власти, способный отменять республиканские законы в случае, если они вступят в противоречие с союзным законодательством». Однако Яковлев, Медведев и помощники Горбачева выступили против. По их мнению, такой шаг привел бы лишь к упрочению унитарного государства, мечте русских шовинистов и почитателей Сталина. Горбачев тоже возразил Лукьянову. «Перестройка, — сказал он, — должна исполнить ленинское обещание о полных правах всем национальностям». Горбачев и Рыжков хотели, чтобы прибалтийские республики получили автономию в экономических вопросах и надеялись, что этот эксперимент покажет жизнеспособность идеи децентрализации в социалистической экономике. Предложение Лукьянова не было принято. В конце 1988-го, как раз когда окружение Горбачева спорило о политических реформах, о федерации и национальных республиках, Академия наук устроила конкурс на лучший конституционный проект «Реформирование Советского Союза». Двое молодых ученых из Московского академического института заняли второе место. Их проект «Нового Союза» был основан на идее Федерации Республик с очень сильным центром. Фактически, это был еще один вариант упреждения развала, сходный с предложением Лукьянова. Ученых пригласили на обсуждение в здание ЦК на Старой площади. Один из чиновников заявил, что проект не соответствует политической линии партии. «Нам нужен сильный центр, но и сильные республики». Ученые ответили, что политическая теория исключает такую комбинацию. Возможно, либо одно, либо второе. Сильные республики означали конфедерацию и потенциальную дезинтеграцию. Ученые покинули Старую площадь с твердым убеждением. Они ничего не понимают. Абсурдный принцип «сильный центр и сильные республики» продолжал определять подход Горбачева к национализму, а также к экономическим и политическим реформам. Утвержденные в конце 1988 года конституционные изменения не создали преграду для сепаратизма, но дали достаточно оснований для недовольства местных элит. Согласно новому порядку, титульным республикам отводилась лишь треть мест на предстоящем съезде народных депутатов вместо половины, как в брежневские времена. Две трети депутатских мест подлежали избранию по принципу «один человек, один голос» или избранию общественными организациями, большинство из которых находились в Москве. Съезд мог создавать новые этнические автономии внутри республик, что давало надежды одним и будило страхи других. В ответ на реформы Верховный Совет Эстонии проголосовал за то, чтобы наделить эстонское законодательство правом блокировать советские законы, а также объявил все природные и экономические ресурсы на территории Эстонии неподконтрольными Москве. Эстонцы указывали, что они следуют заветам Ленина и начали использовать политическую либерализацию Горбачева для подготовки к безоговорочному отделению согласно принципам ленинской национальной политики. Горбачев чувствовал, что прибалты переигрывают его на его же идеологическом поле, но упорно утверждал, что перестройка ведет к успеху и экономическая децентрализация поможет разрешить межнациональные проблемы. В феврале 1989 года он пригласил в Москву лидеров партии и правительства трех прибалтийских республик. Воротников, Чебриков и другие консерваторы в Политбюро говорили Горбачеву, что его планы приведут к катастрофе. «Как бы диктат центра не превратился в диктат республик», предупреждал Воротников. Черняев в своем дневнике делился опасениями, что открытое столкновение с прибалтийскими движениями за независимость чревато теми же последствиями, что и брежневское вторжение в Чехословакию в 1968 году. «Уж лучше позволить прибалтам отделиться и продолжить перестройку без них, сконцентрировавшись на улучшении жизни русских людей». Горбачев, однако, верил, что глубокая интеграция Прибалтики в советскую экономику и славянское большинство сделают выход трех республик из Союза невозможным. Центр, по его мнению, может и должен сохранить контроль на прибалтийских территориях над предприятиями военно-промышленного комплекса, трубопроводами, электростанциями и сетями, связью и другими стратегическими активами. Чтобы снизить напряженность, он предложил прибалтам экономические уступки вплоть до полного республиканского хозрасчета, надеясь, что вопрос об уходе Прибалтики из Союза будет снят. Как и ожидалось, прибалтийские лидеры охотно приняли уступки Кремля и обещали перейти к хозрасчету в течение года. На этом стороны и расстались. В феврале 1989-го Шахназаров написал Горбачеву, что единственная альтернатива конфликту в Прибалтике – включение народных фронтов в формирующуюся политическую систему в качестве баланса против партийных консерваторов в Москве и российских регионах. Но при этом он настаивал на принятии закона, делающего выход республик из СССР возможным только после всенародного референдума и поправки к Конституции. Такая поправка должна была быть одобрена на специальном партийном пленуме и утверждена Верховным Советом до начала политических реформ и созыва съезда народных депутатов. В 1988 году треть Советской Конституции поменяли именно таким образом. По мнению Шахназарова, это выстроило бы барьер на пути к выходу из СССР. Необъяснимо, но Горбачев ждал больше года, прежде чем претворить в жизнь эту идею. Навстречу шторму. «Мой отец считает Горбачева идиотом», заявил сын Дэн Сяопина американскому журналисту в 1990 году. Дэн Сяопин, верный помощник Мао Цзэдуна, в 1978 начал в Китае новую эру, сняв запрет на рыночную экономику для крестьянства, а затем и по всей стране. Наряду с высвобождением производственных сил сотен миллионов крестьян, китайский лидер открыл свободные экономические зоны для иностранных инвестиций. Быстрый экономический рост в Китае привел к социальному неравенству, инфляции и массовому недовольству. В мае 1989 года толпы китайских студентов и сочувствующей молодежи вышли на улицы Пекина и оккупировали площадь Тяньаньмэнь. Они требовали возврата к социальной справедливости и равенству, а также хотели демократии. Так совпало, что в это время в Пекин с громадной советской делегацией прибыл Горбачев на первую с 1959 года советско-китайскую встречу в Верхах. Студенты приветствовали Горбачева как героя и скандировали его призывы к демократическому социализму. Они также рукоплескали Цзяо Цзияну, более молодому реформатору из партийного руководства КНР, в котором видели потенциального китайского Горбачева. После нескольких дней замешательства и колебаний китайские лидеры приняли жестокое решение. Бросили армию на подавление протеста, что привело к гибели многих студентов. Цзяо Цзияна и других либералов из числа партийных идеологов отстранили от власти. Дэн действовал по логике, которую в 1983-м сформулировал Андропов. Он опирался на армию, службы безопасности и высшую элиту правящей партии, чтобы сохранить контроль и продолжить реформы. Два года спустя Дэн возобновил рыночные инициативы, за которыми последовали три десятилетия беспрецедентного экономического роста и процветания сотен миллионов жителей Китая. Руководство КНР, напуганное крахом СССР, никогда не вернулось к идее демократического социализма и либерализации своей партийной системы. Уильям Таубман, который приводит резкое осуждение Дэн Сяопина о Горбачеве, признал, что руководитель СССР поставил телегу впереди лошади. Политические преобразования опередили переход на новые экономические основы. Так считали и консервативные коллеги советского лидера в Политбюро. Тем не менее, биограф Горбачева, как и другие исследователи перестройки, отвергают вынесенный Дэном Сяопином вердикт. По их мнению, успех авторитарных реформ в КНР – уникальный пример, который нельзя было повторить в советских условиях. Коммунистический Китай, хоть и был во многом результатом клонирования советской системы, имел принципиально иные стартовые условия для реформ. Горбачев не мог высвободить энергию крестьян, как это сделал Дэн. Советское колхозное крестьянство, на долю которого приходилось от силы 20% общей численности трудовых ресурсов СССР, уже много лет субсидировалось государством и вовсе не умирало от голода. В Китае индустриальные отрасли составляли только 15% его экономики. Реформы Дэна создавали новую промышленность на рыночных основах, ориентированную на потребление. В советской же экономике, индустриализированной до абсурдного предела, промышленные моногорода не имели шансов на выживание в условиях рынка. Китайская экономика поднималась на почти даровом труде миллионов, сбережениях крестьян и зарубежных инвестициях, включая Тайвань и Гонконг. Советский бюджет был перегружен социальными расходами. 100 миллиардов рублей уходило на выплату пенсий и пособий в рамках системы социальной защиты граждан, а также на субсидии подконтрольным государством и республикам СССР. Кроме того, Москва теряла миллиарды рублей из-за цен на нефть и неудачных реформ Горбачева-Рыжкова. Но еще важнее были замыслы Горбачева. Он никогда не рассматривал Китай как модель для своих реформ и, в отличие от Дэна Сяопина, преследовал глобальную идеологическую миссию. «Китайцы, — говорил он Черняеву, — не решили главную проблему, как увязать личные интересы с социализмом, задачу, которая занимала Ленина. Советский лидер верил, что у его страны достаточно человеческих и научных ресурсов, чтобы вернуть себе мировое лидерство в сфере новых технологий. Демократизация позволила бы использовать этот потенциал. В мае 1989 года, находясь в Пекине, Горбачев обратился к своим советникам. Вот тут некоторые из присутствующих подкидывали идею пойти китайским путем. Мы сегодня видели, куда ведет этот путь. Я не хочу, чтобы Красная площадь походила на площадь Тяньаньмэнь. Глава СССР считал, что сама история высказалась за выбранное им направление. Горбачев вынес Дэн Сяопину свой вердикт. На пресс-конференции в Пекине советский лидер заявил: «Мы убедились, что нельзя успешно провести реформу, если не демонтировать административно-командную систему». Эмоционально Черняев, знавший многие сокровенные мысли своего шефа, несколькими месяцами ранее высказался в том же ключе. «Старый режим должен уйти, должен быть уничтожен, и только тогда общество, руководствуясь инстинктами самосохранения, сможет возродиться с нуля». Коммунистическое руководство Китая, только вышедшее из тени культурной революции, предпочло грубую силу, чтобы вернуть себе небесный мандат. Горбачев же, как вспоминал в 1992 году его верный помощник Шахназаров, не решился на свой Тяньаньмэнь. А ведь стоило ему раз-два подавить первые вылазки сепаратистов и радикалов, Советский Союз здравствовал бы и поныне. Но это значило бы расстаться с горделивой мечтой ввести демократию в нашей стране. Нанесло бы невозместимый ущерб личному престижу реформатора, как и авторитету среди либерально настроенной интеллигенции и общественному мнению на Западе. Любые исторические сравнения ущербны. Трудно найти пример в истории или даже подобрать емкую метафору к правлению Горбачева в 1989 году. На ум приходит образ капитана огромного корабля, который внезапно решает плыть к далекой земле обетованной вопреки настроениям и интуиции своей команды. Ни у кого на судне нет карты, а компас сломан. Всем кажется, что корабль плывет верным курсом, но на самом деле он давно заблудился и идет навстречу страшному шторму. Трудностей становится все больше, и капитан решает, что экипаж саботирует команды и не заслуживает доверия. Поэтому он обращается к пассажирам, волей судьбы оказавшимся на судне, и предлагает совместно обсудить, каким же образом лучше всего достигнуть заветной цели. Весной 1989 года наибольшее недовольство в Советском Союзе происходило не из-за национальных чаяний, а от товарного кризиса. Миллионы советских граждан давно привыкли к лишениям и дефициту. Перестройка дала им надежду на улучшение жизни, но вместо этого породила еще больше повседневных хлопот и проблем. Люди не могли понять, почему еще в конце 1960-х годов магазины были полны товаров, а теперь полки опустели. Статистики докладывали Политбюро, что потребление в СССР вдвое больше, чем 20 лет назад, и что в советских хозяйствах увеличилось поголовье свиней и крупного рогатого скота. Для людей эта статистика звучала как издевательство. Спрос все больше обгонял предложение. Народ запасался впрок, сметая с полок государственных магазинов все, что попадалось под руку. Даже общедоступные товары, такие как сахар, мыло и стиральный порошок, теперь исчезли. В ежедневной погоне за продуктами люди, главным образом женщины, часами простаивали в очередях после работы. Один за другим регионы вводили нормирование товаров первой необходимости. В Москве и Ленинграде магазины тоже опустели. Государственные предприятия и учреждения закупали продукты непосредственно на продовольственных складах и распределяли их по подписке среди своих работников. Люди выбивались из сил и приходили в бешенство от того, что местные начальники и высшее руководство бездействовало и пользовалось своими каналами снабжения. 88-й год сшиб с ног, жаловался коллегам по Политбюро председатель Совета министров Николай Рыжков. Самый тревожный показатель – бюджетный дефицит. К концу 1989 года прогнозировался его рост до 120 миллиардов рублей, что составляло треть от всего бюджета. Беспрецедентный случай со времен окончания Второй мировой войны. 5 января 1989 года Рыжков созвал специальное заседание Совета министров, чтобы обсудить, почему реформы не работают. Он пригласил директора Института экономики РАН Леонида Абалкина доложить правительству и Госплану о ситуации. Абалкин Леонид Иванович, 1930-2011, заместитель председателя советского правительства с августа 1985 по декабрь 1990 года. За полгода до этого на партийной конференции Абалкин публично заявил, что перестройка в экономике не приносит эффекта. Горбачев тогда воспринял это болезненно и игнорировал мнение экономиста. Заседание длилось 6 часов. Для ликвидации бюджетного дефицита Абалкин предложил жесткую экономию, сократить инвестиции в затратные долгосрочные проекты, прекратить субсидирование убыточных предприятий, 60 миллиардов рублей, и уменьшить ассигнования на оборонную промышленность, 8-10 миллиардов рублей. Это было первое признание, что горбачевско-рыжковские реформы ведут к финансовому кризису. Абалкин, однако, не был знаком с макроэкономической теорией и не смог определить главные причины дефицита – законы о государственных предприятиях и о кооперативах. Мало того, он выступил за создание еще большего числа коммерческих банков и увеличение кредитов – меры, которые вели к еще большему подрыву денежно-кредитного контроля и делали рекомендованные им меры жесткой экономии бесполезными. Позднее, говоря об Абалкине, один из критиков сравнил того со слепым ведущим слепого. Рыжков завершил заседание правительства словами: «Мы видим ошибки и видим те процессы, которые в какой-то степени вышли из-под контроля». Тем не менее, он добавил, что если отступим, то нанесем ущерб экономической реформе. Страх отступить, синдром 1968 года, сковал волю реформаторов. Горбачев признался в этом, выступая перед молодыми коммунистическими кадрами: «Многое из того, что мы сейчас делаем, из 60-х годов». Для четкой диагностики проблем не хватало экономических знаний. Старшее поколение советских экономистов, включая Абалкина, застряло на полпути. Оно сознавало, что советская экономика стала слишком сложна для управления сверху. Но при этом они не были готовы к либерализации рынка и путям решения этой задачи. Оставался третий вариант – передача власти, ответственности и ресурсов государственным предприятиям, регионам и республикам. Перемещение центров принятия решений на более низкие уровни – это правильный путь. Наше общество созрело для этого по своему культурному и образовательному уровню. Свои местные проблемы люди могут решать сами, говорил Горбачев индийскому премьер-министру Радживу Ганди. Генсек и его экономисты опасались, что отказ от великого эксперимента вернет страну в застой брежневской эпохи. Момент для радикального переосмысления только что начатых, но уже увязших экономических реформ был крайне неудобным и в политическом смысле. Это был канун выборов на съезд народных депутатов СССР. В советском руководстве знали, что на большинстве госпредприятий просто повышают зарплаты, а не вкладывают средства в модернизацию и производство. Но попытка государства пересмотреть эту практику и отнять у людей подобные доходы могла вызвать недовольство и беспорядки. По той же причине решили не трогать систему государственно фиксированных цен. «Реформу цен вынуждены отложить на 2-3 года», объяснил Рыжков австрийскому канцлеру Францу Враницкому. «Иначе социальный взрыв, общество не подготовлено. Но придется проводить безусловно, ибо экономика не может держать такие расходы». Так же считал и Горбачев. Программа жесткой экономии Абалкина быстро наткнулась на стену ведомственного лоббизма. Сельскохозяйственный сектор, в котором насчитывалось 28 миллионов занятых, включал в себя сложившиеся убыточные и дотационные аграрные конгломераты и цепочки поставок. Печально известный пример – мясная отрасль, куда входили тысячи совхозных ферм, созданных на бюджетные деньги в брежневские времена. Плохо оснащенные, с немотивированными работниками, они являли собой памятники расточительству, требовали ежегодных субсидий из бюджета, а также импорта пшеницы и витаминных добавок с Запада, за которые государство расплачивалось золотом и твердой валютой. Горбачев и Рыжков решили предоставить этим хозяйствам больше автономии, в том числе право аренды и создание кооперативов при сохранении субсидий. Расточительная утопия. Крестьяне, 2-3 поколения которых жили под жестким государственным прессом, ничего уже не хотели, кроме того, чтобы оставаться на гарантированной зарплате и пользоваться небольшими земельными наделами. Других амбиций у них не было. Горбачев искренне недоумевал, почему крестьяне не спешат извлечь пользу из его реформ. Между тем, без нажима со стороны партии у колхозов и совхозов не было интереса самим вести продовольствие в города и сдавать его по низким закупочным ценам, установленным государством. Осенью 1988 года советское сельское хозяйство не додало государству треть урожая. Еще треть была потеряна по дороге на склады или разворована в пользу черного рынка. Горбачев и Политбюро оказались перед дилеммой повысить закупочные цены или увеличить импорт продовольствия из-за рубежа. По этому вопросу в Политбюро произошел серьезный раскол. Лигачев, поддержанный другими коллективами, предложил платить аграриям больше за тот же объем продукции и мотивировать их увеличить урожаи и поставки. Рыжков яростно возражал. Он хотел сократить субсидии самым неэффективным колхозам и пищевым комбинатам. Лигачев заявил, что в этом случае дефицит продовольствия в городах неизбежен. Два государственных мужа уже не скрывали взаимной ненависти. Высокие руководители страны собачатся по поводу того, что в одной молочной только молоко, в другой только сливки, в третьей только кефир, а капуста будет навалом гнить на базах, а в магазинах ее не было и нет, с горечью отмечал присутствовавший на заседании Черняев. Лигачев, однако, был прав. Без дотации и повышения закупочных цен, без координации и согласованности между партией и государственными органами, прилавки остались бы без продуктов. Сельскохозяйственные органы были дезорганизованы, партийные комитеты отстранены от хозяйственных дел, а советы бесправны, писал о происходящем в своем дневнике Воротников, еще один консервативный член Политбюро. Помехой для программы жесткой экономии Абалкина стала и сложная проблема с военно-промышленным комплексом. В глазах Запада советский ВПК представлялся зловещим, влиятельным лобби, пиявкой на ресурсах страны. Такое мнение быстро распространялось и среди реформаторов в Москве. Именно ВПК, считали они, лишал людей достойного уровня жизни, привел к Чернобылю и другим техногенным катастрофам и возвышался реакционной стеной на пути горбачевских реформ. В действительности же это была самая высокоразвитая часть советской экономики, состоявшая из 7 огромных министерств, в чьем управлении находились 1500 заводов, предприятий и лабораторий. На них работали 9,5 миллионов рабочих и служащих, или 7% от общей численности советских трудовых ресурсов. Руководство ВПК оценивало стоимость его материальных активов, в том числе заводов и лабораторий, примерно в 111 миллиардов рублей, что соответствовало 6,4% советской экономики. Более половины этих предприятий и активов приходилось на Москву и Ленинград, а вторая рассредоточилась по Уралу и Сибири, Украине и Казахстану в десятках закрытых городов со строгим режимом контроля, повышенными зарплатами и системой привилегий с жильем, снабжением и социальным обеспечением. ВПК, любимый проект Сталина, существенно расширился при Хрущеве и Брежневе. Среди его величайших достижений оборонного комплекса были создание ядерного оружия и запуск первого спутника Земли. А его самой большой победой стал стратегический паритет с Соединенными Штатами. За время Холодной войны все заводы, фабрики и лаборатории ВПК продолжали работать в режиме военного времени. Другими словами, их производственные мощности поддерживались на уровне, рассчитанном на период полномасштабной войны. В 1988 году все советские руководители, даже самые консервативные, признавали, что нужно с этим кончать, резко сократить расходы на милитаризацию и уменьшить оборонный бюджет. ВПК, однако, занимал центральное место в мечтах Горбачева о научно-технической модернизации Советского Союза. В будущем генсек решил следовать принципу «меньше пушек, больше масла», но при этом хотел сохранить ВПК как силу, которая позволит запустить СССР на орбиту роботизации и электроники. Его ставило в тупик, что один сектор экономики сумел достичь столь многого, чего остальная экономика, казалось, была не в состоянии повторить. Большинство усилий Горбачева по реформированию советской экономики основывалось на попытках разрешить этот парадокс, раскрыть секрет оборонной промышленности и применить его к остальным отраслям, отмечал один американский ученый. Значительная часть из 200 миллиардов рублей, выделенных в 1986 году на ускорение советской экономики, предназначалась структурам ВПК. В период с 1985 по 1988 годы государственные инвестиции в электронику удвоились. В ноябре 1988 у Горбачева появился еще один повод для уверенности, что эти вложения окупятся. В рамках советской космической программы состоялся успешный запуск, выход на орбиту и приземление ракеты-шаттла «Энергия Буран». В проекте с астрономическим бюджетом в 27 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены участвовало около миллиона человек с 1200 предприятий со всех отраслей советской экономики. 100-тонный корабль, похожий на американский космический шаттл, мог приземляться в полностью автоматическом режиме под управлением компьютеров. Для советского лидера это было доказательством, что через несколько лет ВПК сможет вытащить из болота всю советскую экономику. Поэтому инвестиции в объекты и лаборатории ВПК продолжались. Министерство финансов изыскивало дефицитную валюту для его дальнейшей модернизации. Также оборонный комплекс требовал и получал больше денег на разработку и производство современного оборудования для терпящей бедствия промышленности, выпускавшей сельскохозяйственную технику. ВПК взял под контроль 250 заводов по выпуску гражданской продукции в попытке повысить количество и качество товаров. Все эти решения санкционировал Горбачев. В январе 1989 года он с воодушевлением рассказал об этом представителям Международной трехсторонней комиссии Генри Киссинджеру, Дэвиду Рокфеллеру, президенту Франции Валери Жискар д'Эстену и бывшему премьер-министру Японии Ясухиро Накасоне. По словам Горбачева, некоторые друзья перестройки в советском правительстве призывали его совершить товарный маневр и закупить большое количество импортных товаров, чтобы избежать народного бунта. Горбачев объяснил, почему отверг это предложение. «Мы думаем не об одном-двух годах. Мы думаем о том, чтобы создать такую экономику, которая обеспечила бы нам и нужные объемы, и качество продукции. Поэтому и сделали очень крупные вложения в модернизацию всей технологической структуры нашей промышленной базы». 25 января 1989 года Горбачев уехал из Москвы на зимние каникулы. Вместе с женой Раисой он полетел в Пицунду, на правительственную дачу на берегу Черного моря. На этом курорте Никита Хрущев отдыхал в октябре 1964 года, накануне свержения. КГБ докладывал Горбачеву, что многие в правящей партийной элите все больше сомневаются в правильности курса перестройки. По оценкам КГБ, число недовольных среди партийной верхушки, членов ЦК, которые согласно правилам могли избирать и смещать генерального секретаря, достигало 60-70%. Горбачев, однако, не боялся заговора. Политические и конституционные изменения закрепили его положение наверху властной пирамиды. Кроме того, у Горбачева имелся свой человек во главе КГБ, Владимир Крючков, назначенный на эту должность в октябре 1988 года. Крючков Владимир Александрович, 1924-2007, председатель КГБ с октября 1988 по август 1991 годов, один из лидеров ГКЧП в августе 1991 года. Многолетний помощник Андропова, Крючков был бюрократом без политических амбиций и пользовался полным доверием генсека. Горбачева в Пицунде волновало другое. Как продолжать перестройку? По обыкновению, за подсказкой он обратился к Ленину. Перед отъездом советский лидер нашел время, чтобы прочитать повесть «Ленин в Цюрихе», работу русского антикоммуниста-эмигранта Александра Солженицына, которую опубликовали в 1975 году, после того, как писатель был выслан по воле Брежнева и Андропова из СССР на Запад. Произведение Солженицына было документальным и крайне пристрастным исследованием о том, чем жил вождь большевиков в самый канун революции в 1916 году в Швейцарии. Солженицын наотмашь крушил миф о добром и гуманном Ленине. Писатель, среди прочих источников, использовал переписку Ленина с его любовницей Инессой Арманд. В повести Ленин представал в его истинной сути – революционера-фанатика, который разносил в пух и прах как врагов, так и последователей. Солженицын также высказал убеждения всех русских националистов, начиная с 1917 года. Ленин относился к российскому государству и народу как к топливу для своей мировой революции. В Советском Союзе произведение оставалось под строжайшим запретом, за его прочтение давали тюремный срок. Экземпляр Горбачева напечатали специально для высшей партийной номенклатуры. В длинном монологе Черняеву после знакомства с книгой Горбачев признал, что Ленин был разрушителем, но вот что его чрезвычайно привлекало в вожде пролетариата – «и всегда один против всех». На глазах у удивленного помощника взволнованный Горбачев стал изображать Ленина, имитируя его стиль и жесты, акцент и любимые слова, его желчность и гнев. Это странное представление длилось более часа. Горбачев продолжал боготворить Ленина. Ему было близко его политическое одиночество, равно как и уникальная способность вождя большевиков перевернуть историю с ног на голову, разрешить, казалось бы, неразрешимую проблему, опередить всех остальных и воспользоваться политическим моментом. Подобно Ленину, который отмахивался от всех критиков и шел вперед, Горбачев видел в сомневающихся в перестройке консерваторов, левых и правых уклонистов балласт для своего революционного замысла. Под влиянием донесений КГБ Горбачев решил вычистить остатки партийной Старой Гвардии, около сотни членов высшей государственной номенклатуры, которым было больше 80 и которые оставались в ЦК партии благодаря своим прежним заслугам. По возвращении в Москву он стал встречаться с каждым из этих партийных старожилов наедине и убеждать их добровольно уйти в отставку. После Пицунды Горбачев дистанцировался от обсуждения экономических и финансовых проблем. В Политбюро его бросало от Рыжкова к консерваторам, но конкретикой реформ он не интересовался. Советский лидер не пригласил Абалкина или других экономистов, чтобы понять происходящее с советским бюджетом, спросом и предложением. Идеей фикс Ленина была мировая революция, а Горбачев решил в центр своей перестройки поставить демократизацию. Теперь она стала не просто обязательным условием для успешной модернизации. Горбачев внушил себе, что на него возложена историческая миссия – вести Советский Союз к социал-демократическому обновлению. На эволюцию политических взглядов Горбачева сильно повлияла гласность, вызвавшая огромный подъем общественных дискуссий об истоках революционной диктатуры и преступлениях сталинизма. Вторая половина 1988 и начало 1989 года стали в Советском Союзе временем культурного и творческого подъема. толстые литературные журналы и крупнотиражные газеты наперегонки публиковали сенсационные материалы о запретных ранее страницах истории, романы и мемуары прежде запрещенных авторов, дневники и рукописи, многие годы погребенные в секретных архивах. Писатели и журналисты спешили выпустить в печать все накопленное за десятилетия цензурных запретов. Кумулятивный эффект всего этого был громаден. Освобождение свободной речи от десятилетних оков и штампов. Не все публикации отличались той же силой, что и «Ленин в Цюрихе», но каждая бросала вызов окаменевшему пропагандистскому канону и разрушала старое мировоззрение. Суконный, лживый партийный дискурс сменился настоящим интеллектуальным пиршеством, буйством неожиданных идей и предложений, непостижимым для многих разномыслием. «Какое обилие мыслей и талантов в России, когда свобода!» — восторгался Черняев в своем дневнике. «Одно это уже — великое завоевание, которое навсегда войдет в историю, даже если с собственной перестройкой ничего не выйдет». Черняев, чуткий к эволюции своего шефа, отметил аналогичный сдвиг у Горбачева. «МС думает об этом, не исключает провала, хотя весь он в страстном порыве», записал Черняев после Пицунды. Порыв оставался сильным и искренним. Горбачев взял на себя миссию дать своей стране и народу всеобщие ценности и свободы, которых они никогда прежде не имели. Он хотел продолжать освобождение советских людей от диктата государства, сделать их хозяевами заводов и земли, передать власть от партийного аппарата советам, национальным республикам и муниципальным и местным органам. Генсек-идеалист так увлекся своим новым проектом, что проигнорировал очевидные исторические уроки, которые давала всемирная и русская история. По-видимому, Горбачев не нашел времени прочесть и обдумать книги о великих реформах в России в период с 1861 по 1881 годы. Царь Александр II освободил крестьян и предоставил гражданские права широким группам русских и нерусских народов. Это вывело Россию из крепостнического плена на путь быстрой модернизации, но в то же время вызвало быструю и опасную радикализацию образованной молодежи. Абсолютистское государство и бюрократия не смогли найти общий язык с интеллигенцией и общественностью. Нигилизм, анархизм и утопический социализм обрели популярность. Враждебная России периферия империи тоже подняла голову. Польша восстала, а группа революционеров объявила войну царю и убила его 1 марта 1881 года. Британский историк Доминик Ливен, потомок аристократического рода ливонских рыцарей, служивших верой и правдой российской короне, писал в 1994 году о горбачевских реформах как о поразительном повторении ошибок прошлого. По его словам, знание целей, стратегии и дилемм Александра II позволило очень точно предсказать многие проблемы, с которыми предстояло столкнуться Горбачеву. Другие великие авторы тоже могли бы многому научить Горбачева. Вот что писал Алексис де Токвиль, французский консервативный мыслитель, о падении старого порядка во Франции в 1789 году. «Только какой-нибудь великий гений может спасти властителя, который пытается облегчить участь своих подданных после долгого угнетения. Зло, которое они терпеливо сносили как неизбежное, кажется нестерпимым, едва лишь им приходит мысль от него избавиться. Это серьезное предостережение об опасности внезапного высвобождения массовой энергии после десятилетий диктатуры. То, что происходило в 1988 и начале 1989 года, особенно всплеск национализма и недовольство состоянием экономических дел как в Восточной Европе, так и внутри СССР, стало первым проявлением этого эффекта. Горбачев не мог не видеть признаки надвигающейся бури, и все же он с поразительной уверенностью бросился ей навстречу. Весной 1989 года революция, задуманная Горбачевым и узким кругом его помощников, обрела самостоятельную жизнь. Корабль вошел в зону шторма, время для теоретизирования прошло. В марте 1989 года четырехстраничная книга Горбачева «Перестройка. Проверена жизнью» была готова к печати. Ее так никогда и не опубликовали. События вскоре превзошли все, о чем советский лидер писал или даже воображал. Горбачев рассчитывал, что внешняя политика разрядки покончит с угрозой ядерной войны и создаст более благоприятные условия для перестройки. Он стремился завершить холодную войну и открыть Советский Союз для технологий и идей Запада, чтобы ускорить модернизацию и внутренние реформы. Однако с началом 1989 года он не достиг ни одной из своих целей. Наоборот, его внутренние преобразования стали подрывать экономическую стабильность и провоцировать национализм и сепаратизм. В наследство от Андропова ему досталась огромная власть, которая позволила ему запустить радикальные изменения в экономике и политике. Но продолжение перестройки он видел в передаче полномочий народу. В результате его реформ экономические рычаги, которыми прежде управляли центральные органы власти, оказались у местных предприятий. Затем он решил передать политические рычаги от Политбюро к съезду народных депутатов, от местных партийных организаций к местным советам. Менее чем за два года этот курс дестабилизирует советское государство, разрушит его финансы и сделает отца перестройки учеником-чародея, неспособным контролировать те громадные силы, которые он выпустил на свободу.